Глава 3. «Взять человека на улице не труднее, чем зажечь сигарету», — говорили ему. Ожидая начала операции в микроавтобусе, Аким Эр-Рахиди был уверен, что справится совсем на отлично. Был конец июля, понедельник, поздний вечер. Объекту было присвоено кодовое имя «Холст». 14 дней они наблюдали за всеми его передвижениями. Телефонные разговоры, электронная почта, спальня, машина. Команде были известны все подробности жизни объекта. Аким не мог не признать, что парни, которые занимались сбором информации, проделали блестящую работу. Они не упустили ничего, продумали каждую деталь. На сей раз он имел дело с профессионалами, и разница действительно была огромной. Рядом с ним на водительском месте сидел Слиман Насах. Он постукивал пальцами в такт какому-то мотивчику, звучавшему на радио РФМ, и в красочных деталях рассказывал, чем бы хотел заняться с Бенсе Ноулс. «Какая задница, чувак! Дай мне всего 5 минут с этой сладкой задницей!» Он нарисовал в воздухе контуры столь притягательной для него части женского тела и сделал вид, что подносит ее к своей ширинке. Аким засмеялся. «Выруби это дерьмо!» — коротко приказал босс. Он сидел на корточках возле боковой двери, готовый в любую минуту сорваться с места. Слиман выключил радио. Холст в поле зрения. 30 секунд. Все произошло так, как ему и говорили. Темная улица, срезанный путь, большая часть Парижа давно спит. На другой стороне улицы Аким увидел объект. Он собирался перейти дорогу возле почтового ящика. 10 секунд. Босс был в ударе. Помните, никакого члена вредительства. Секрет успеха состоял в том, чтобы двигаться как можно быстрее и производить как можно меньше шума. В кино обычно все выглядело наоборот. Крики, вопли, тяжелые удары. Бойцы подразделения SWAT со устрашающими черными автоматами на плечах, крушающие стены, швыряющие светошумовые гранаты. Примечание. SWAT, Special Weapons and Tactics, английское, особое оружие и тактика, элитные боевые полувоенные подразделения американских полицейских департаментов, предназначенные для выполнения опасных операций, аналог российского СОБРа. Конец примечания. «Это не про нас», — сказал босс. «Мы делаем все по-тихому, без шума и пыли. Мы открываем дверь и хватаем холста. И так, чтобы никто этого не видел». 5 секунд. Из рации донесся женский голос. «Все чисто». Это означало, что в поле видимости нет случайных свидетелей. «Пошли». Это было даже красиво. Отточенные движения, отрепетированные действия, как в балете. Когда объект «Холст» поравнялся с той дверью, возле которой сидел Аким, одновременно произошли 3 события. Слиман завел мотор, Аким выскочил наружу, а босс отодвинул боковую дверь микроавтобуса. Если даже объект и понял, что сейчас произойдет, отреагировать он не успел. Левой рукой Аким обхватил его за шею, зажав при этом рот, а правой приподнял вверх. Босс сделал все остальное. Он подхватил объект за ноги, и вместе они сунули тело в автобус. В мгновение ока Аким забрался следом и захлопнул дверь. Они отрабатывали захват 10 раз. Объект уложили на пол. «Поехали!» — спокойно скомандовал босс таким тоном, будто покупал билеты на поезд. Слиман вывел автобус на улицу. Вся операция заняла меньше 20 секунд.